Хочу, чтобы он был братом всех людей на земле. Пауза. И мне доставляет радость письма, которые я получаю. В них никогда не говорится о красоте моего стиля. Письма, которые ко мне приходят, человек пишет своему врачу или психоаналитику. В них содержится примерно вот что. Вы меня понимаете. Я так часто нахожу себя в ваших романах. Затем следует страница откровений, причем речь тут не идет о людях слабоумных. Конечно, попадаются и такие, но большинство, напротив, люди, которые... Бывают даже люди с положением. Это меня удивляет. Какая книга или автор произвели на вас особенное впечатление в молодости? Сильнее всех меня поразил, вероятно, Гоголь. И, разумеется, Достоевский, но меньше, чем Гоголь. Как вам кажется, почему вас заинтересовал Гоголь? Потому что его персонажи — обычные люди, которые в то же время обладают тем, что я только что назвал третьим измерением. Они все окружены поэтическим ореолом, но не таким, как у Оскара Уайльда. У Гоголя поэзия присутствует совершенно естественно, примерно так же, как у Конрада. Каждый персонаж весом, словно скульптура. Настолько он тяжел и насыщен. Достоевский сказал, что он сам и некоторые его друзья-литераторы вышли из гоголевской шинели. Я вижу, вы можете сказать о себе то же самое. Да, Гоголь и Достоевский. Как-то мы с вами обсуждали один судебный процесс, имевший место несколько лет назад, и вы сказали, что часто с интересом следите за газетными материалами такого рода. Потом добавили, из этого я когда-нибудь, возможно, сделаю роман. Такое у вас случалось? Да. Вы делаете из таких сведений подборки? Нет, я говорю, что могу когда-нибудь это использовать, потом забываю, а через несколько лет случай всплывает у меня в памяти. Подборок я не делаю. В чем, по вашему мнению, принципиальная разница, если таковая существует, между вашими детективными романами, такими как только что законченный роман о Мегре, и более серьезными книгами? Точно такая же, как между картиной художника и эскизом, который он сделал для своего удовольствия, или для друзей, или просто как набросок. В романах о Мегре вы наблюдаете персонаж только с точки зрения сыщика? Да, Мегре не может влезть в шкуру персонажа. Он видит, объясняет и понимает, но он не может придать персонажу вес, какой тот имел бы в моем романе другого рода. Следовательно, в течение тех 11 дней, что вы пишете роман о Мегре, давление у вас особенно не скачет. Нет, очень незначительно. Вы не доводите вашего детектива до крайности. В этом-то все и дело. И я не испытываю ничего, кроме усталости после стольких часов сидения за машинкой. Ничего больше. Еще один вопрос, если позволите. Заставляли ли вас критические статьи в печати сознательно изменить манеру письма? После того, что вы сказали, думаю, что нет. Никогда. Пауза, он опускает глаза. Я очень хорошо знаю, как я хочу писать, и буду писать именно так. Критики же 20 лет твердят одно и то же. Пора Семенону написать большой роман, в котором было бы 20-30 персонажей. Они не понимают. Я никогда не напишу большого романа. Мой большой роман — это мозаика из моих маленьких романов. Он поднимает глаза. Понимаете?